Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Когда детей Божиих посещает страдание, в какой бы то ни было форме, то естественно возникает и вопрос: почему это случилось со мной? Иногда этот вопрос ставят друзья пострадавшего. Они озабочены переживанием своего друга, почему он это страдание переносит. Вот вдруг происходит авария на пути, который был начат с молитвой. И так друзья спрашивают, почему? Или же другое. Вот искренний христианин, живущий примерной жизнью, переносит преследование за веру и переносит большие страдания. Снова спрашивает, почему это случилось с ним? Книга Иова не дает на все ответов, но в ней есть ударение на некоторые пункты философских размышлений друзей Иова в отношении боли и страданий Иова. Сознавая древность этой книги, мы не удивляемся, что эти друзья, страдальца, не имели более ясного понимания проблемы страдания. Говорили они с чувством самоуверенности и власти. А Иов в их глазах казался виновным в открытом или тайном согрешении. Иов слушал слова их, но ни искренности, ни истины в них утверждениях не почувствовал. Они говорили холодным языком философии, исходя только из одной точки зрения. Эти друзья делали большую ошибку, осуждая Иова косвенно во грехе. Иов признавал святость Божью. Он верил в его праведность. Иов признавал, что Бог знал конец от самого начала, являлся премудрым Богом. Чувствуя свой недостаток в познании, он считал себя недостойным и неспособным иметь судейский спор с Богом. Но однако ему хотелось знать тайну его переживаний и причину боли и страданий. Почему Бог молчал во время его горького вопля? Продолжая говорить, Иов воскликнул: «Неприятель мой острит на меня глазами своими» — 16 глава, 9 стих. «Бьет меня по щекам» — 10 стих. А потом он начал жаловаться, что Бог допускает это. «Предал меня Бог беззаконнику, и в руки нечестивым бросил меня» — 11 стих. Его слова были правдивы, но этого Иов не знал, ведь Бог разрешил сатане нанести ему тяжелые удары, принести в его жизнь большие страдания. Но Иов видел только человеческие страдания и жестокость, не зная об этой тайне. От него было сокрыто, что эти страстные разрушения и скорбь его жизни были нанесены сатаной, которому Бог разрешил действовать, употреблять людей и элементы природы для уничтожения его семьи и имения. Друзья Иова не утешили его. Они совершили ошибку в своем суждении о горе. Они даже обвинили его, что якобы его неправильная жизнь принесла ему эти страдания. Поэтому Иов, продолжая отвечать своим друзьям, обратился прямо к Богу. Он чувствовал, что главный суд находится не на земле, но на небе. Вот почему он так обратился к Богу. «И ныне, вот на небесах Спаситель мой и Заступник мой Вышних, к Богу слезит око мое» — 16 глава с 19 по 20 стих. Это единственный путь в нашей жизни при некоторых трудных обстоятельствах. Самый лучший человек при всем его желании понять горе другого не поймет вполне того, что происходит в груди нашей. Тоже Бог в его безграничной премудрости поступает с каждым из нас, как ему угодно. Мы в состоянии понимать некоторые принципы, но мы должны предоставить ему возможность дать ответ, потому что он является сердцевидцем. Сегодня нам стало уже ясно, что не все страдания христианина посещают его по причине греха. Наоборот, зачастую эти испытания приходят потому, что он живет примерной христианской жизнью и, подобно своему учителю и Господу, страдает за свою веру. Кроме того, будучи человеком, членом человеческой расы, христианин переносит страдания, какие переносят и другие люди. Другие люди, видя его веру в живого Бога, приятность его характера, даже в страдании, могут воскликнуть, вопрошая: «Друг, что мне делать, чтобы спастись, чтобы быть таким, как ты?» Одна христианка во время страданий своих и немощи телесной так сказала о своем Господе и о страданиях своих: «Человек видит одно, а Бог иное. Человек видит только немощь телесную, считая выздоровление очень медленным. Но Бог радуется, что христианин во время болезни возрастает духовно. Человек видит только настоящее положение, но Бог видит будущее. Допуская ему страдания, он преображает нас в образ Христов. Конечно, Христос тяжело страдал, но он также сказал: «Я творю то, что угодно Отцу». Христос не имел греха и не был лжи в устах его. Но он страдал не только на кресте, но и в земной жизни, когда он жил и ходил в Галилее и Иудее. Поэтому страдание обогащает нашу жизнь духовную. Они содействуют нашему постоянному преображению в образ Господа Иисуса Христа. Иов сказал, что он хотел вручить дело свое, горе свое, в руки Божьи. Хотя он и не знал причины своих страданий, но все же он дорожил тем фактом, что он служил Богу верно. Когда и в наши дни христианин переносит боли и скорби в госпитале или в другом месте, он может воззвать так: «Око мое слезит к Богу». Но да, прославится Господь, потому что мы можем сказать также: «Бог слышит вопль мой». Свет начинал пробиваться к Иову сквозь мрак его ночи. Все больше и больше он чувствовал, что позади его страданий был Бог и его премудрое руководство. Он твердо уповал на него и потому надеялся, что когда-нибудь эта тайна откроется, он поймет все. В наши дни при содействии Священного Писания, его полного света, мы с большей верой и упованием можем встретить проблему боли и страдания. Но даже и сегодня очень часто мы нуждаемся в ободрении, которое приходит от света, даруемого нам Святым Духом. В наши дни Святой Дух укрепляет сердца наши, когда нам приходится переносить сердечные и телесные боли по воле Его. Факты стали яснее для Иова, когда он сказал: первое, те, которых я любил, восстали против меня. 19 глава, 19 стих. Второе, рука Божия коснулась меня. 19 глава, 21 стих. Третье, наше будущее благополучно, потому что Божия вечность и наше с Ним. Я знаю, что Искупитель мой жив. 19 глава, 25 стих. И я в плоти моей узрю Бога. 26 стих. Эти слова стали частью прекрасной музыкальной оратории, которую многие знают. Воспринятие правильно слушателями слова и чудная музыка полны величия этой вести. Для вас, переживающих тревоги, трудности и страдания, открывается чудная вечность, если вы знаете Господа Иисуса как Спасителя. Вечность сиянием и славой, которая превосходит все воображения сегодня. Мы увидим Его, который умер за нас. Мы будем подобны Ему. Какая чудная трансформация, перемена! Наш внешний человек ветшает, когда тело наше подвергается страданию по той или иной причине. Но внутренний человек обновляется, укрепляется и приготовляется к славному моменту, когда мы станем в Его присутствии. Как радостно размышлять об этом факте, признавая эту истину во время страдания. Друзья Иова продолжали настаивать на своем понимании страдания и его причины, хотя Иов не принимал их увещеваний. И вот они прямо объявили, категорически сказали, что он виновен пред Богом. Хотя Иов и говорил так сильно и вдохновенно, что он верил в загробную жизнь, что он станет пред Богом, друзья его не изменили своего мнения. Они закончили свои доводы, описывая положение человека. И как человеку быть правым пред Богом и чистым, рожденному женщиною? Даже звезды нечисты пред очами его. 25 глава с 4 по 5 стих. Заметьте, что следует далее. Сначала Иов отвечал на слова друзей, а потом он быстро переходит к пункту о величии Божьем, о чем он говорил раньше. Ясно, что это было на первом месте в мыслях его. Мы имеем величественный гимн «О, как ты велик!» Иов согласился бы с этими словами от всего сердца. Небеса проповедуют славу Божью, и земля, хотя и загрязненная грехом, вещает о делах рук его, которыми мы радуемся. Глава 26, очень богатая духовно для изучения ее отдельно. В ней Иов говорит о величии Божьем и о чудесах творения его. В 23 главе 10 стихе Иов сказал: «Пусть испытает меня, и я выйду как золото». Прошли столетия после этого, и апостол Петр сказал: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славы в явлении Иисуса Христа». 1 Петра, 1 глава, 7 стих. «О чадо Божие, держи неизменно твою уверенность в величии, сострадательности и любви Господа, который искупил тебя ценой неописуемой его драгоценной крови. Аминь».